чтобы открыть ему дорогу в Париж. Мазарини, конечно, благоприятствовал желанию своей любимой племянницы и ее супруга. А счастливый случай, натолкнувший короля на портрет Мольера, сделанный знаменитым Миньяром, и благодаря Конти, заинтересовавшей его величество, также немало способствовал успеху его дела. Аббат Каспак, епископ Валенский, побуждаемый Конти, тоже исполнил свое прежнее обещание. Но все эти разнородные старания едва ли привели бы к какому-нибудь решительному результату, если б не предполагаемая свадьба принца Анжуйского. Принц чувствовал себя обиженным и никак не мог примириться с мыслью, что Анна Стюарт, с презрением отвергнутая королем, должна стать его супругой. Не смея противиться воле брата, он в то же время страстно хотел выказать хоть в чем-нибудь другом свою независимость и самостоятельность. И когда аббат Каспак предложил ему завести свой театр, расхвалив труппу Бежар, принц поддался на приманку, и таким образом Мольер получил возможность исполнить свою заветную мечту. Мольер не имел понятия о подводных камнях, которые окружали его корабль счастья, несмотря на то, что Конти стоял у руля, а Миньяр и аббат Даниэль служили ему матросами. В конце 1657 года он переехал с Бежарами из Авиньона в Гренобль, играл там почти год, затем перебрался в Невер, из Невера в Аксер, потом в Орлеан и, наконец, в Руан. Два раза уже он мимолетно появлялся в Париже, чтобы посмотреть, как там идут его дела. В первый раз Конти с супругой были в отъезде, во второй принц сказал ему, что дело зависит теперь от принца Анжуйского, пребывающего в Сен-Жермене. Это известие не слишком обрадовало бедного Мольера и окончательно изменило к нему отношение труппы. Отныне он прослыл у них за хвостуна и вертопраха, который их обманывает и надувает. Осенью 1658 года в Руане было дано уже 10 представлений, и каждый раз актеры все больше и больше падали духом, а публика все меньше и меньше посещала театр. У Мольера оставались еще нетронутыми доверенные ему принцем деньги, и он с трепетом ожидал минуты, когда должен будет прибегнуть к ним, чтобы устранить окончательное разорение труппы. В тот вечер театр был почти пуст. Несколько купеческих семейств сидело в ложах, да десятка-два кресел были заняты мелкими горожанами и солдатами. Внимание Мольера привлек один господин, по наружности знатный барин, который сидел в углу одной из лож. Физиономия этого господина показалась ему знакомой, но он никак не мог припомнить, где именно видел его. Мольер молча сел на скамейку и погрузился в глубокую задумчивость. Четыре действия уже закончились, приближалось последнее, а Мольер все сидел на том же месте, печально опустив голову. Невеселые картины рисовало ему воображение. Когда занавес упал, на сцену поднялся незнакомец и начал шептаться с Рагиноксом, который подошел, наконец, к Мольеру и положил ему на плечо руку. «Проснитесь, Мольер, какой-то господин желает говорить с вами». Мольер поднял голову и увидел перед собой господина, закутанного в плащ, того самого, которого заметил в ложе. «Вы желали меня видеть, милостивый государь? Позвольте узнать, с кем имею честь говорить». «Мы старые знакомые, господин Мольер. На мою долю всегда выпадает приятная обязанность сообщать вам радостные известия. Боже мой, кого я вижу, шевалье Гурвиль! Помните ли вы ту ночь, когда я отвез вас к принцу в Пизенас? Неужто и теперь вы имеете подобное же поручение?» — радостно воскликнул Мольер.